Глава 26. Борьба за господство. Влад. Лицейские коридоры ночью пусты. Здесь тихо и темно. Шаги раздаются гулким эхом и слышен малейший шорох. Ковер с глубоким ворсом глушит резкие звуки, но там, где его нет, приходится буквально красться, чтобы не разбудить весь этаж. Заметив у лестничной клетки неясную смазанную тень, Влад насторожился и ускорил шаг, плюнув на осторожность. Но когда подошел ближе, никого уже не было. Влад предпочел бы, чтобы поцелуй с Алиной никто не видел. Это могло вызвать сложности, которых он не хотел. Прежде чем что-либо решать, надо как следует разобраться в себе. Слишком многое зависит от того, как он себя поведет. И эта ответственность бесила. Когда Влад вернулся к себе в комнату, Яна еще не было. Зато в темноте, свернувшись калачиком на постели, ждала Вероника. Наивная. Она думала, ее не видно. Как всегда, красивая, соблазнительная и нетерпеливая. Девушка подскочила с кровати, кинулась вперед, обнимая за шею и жадно целуя. Шелковые волосы ливнем скользнули между пальцами, когда Влад инстинктивно ее обнял. Нос защекотал запах знакомых цитрусовых духов. Сердце забилось быстрее. «Последнее время ты просто неуловим», — призналась она, снова целуя. На этот раз еще более жарко и жадно. «Я скучаю, а ты словно избегаешь меня». «Это не так, ты же знаешь. Просто отец, когда он взбешен, я ему нужен. Он меня достал, правда. Чувствую себя, как выжатый лимон». «И мне не нужно тебя ревновать?» — лукаво уточнила девушка. «Нет». Влад с нежностью посмотрел на нее. Врать он умел очень хорошо. «Мне бы не хотелось тебя ревновать», — призналась Вероника. «Но я не умею делиться, ты же знаешь». Катурин-старший. Темная комната. Низкий, застеленный мягким темно-синим пледом диван и свернувшаяся на нем клубочком женщина с пультом от огромной в пол стены плазмы в руках. Уютная, почти домашняя картина. На Елене Владленовне был длинный шелковый халат с вышитыми экзотическими цветами. Медные волосы забраны в высокую прическу и небрежно сколоты на затылке двумя замысловатыми заколками с тяжелыми полудрагоценными камнями. На бледном лице нет косметики, лишь ресницы все такие же длинные, черные и изогнутые. Сразу видно, не свои. Дань современным технологиям. Женщина томно потянулась и бросила взгляд через плечо. Туда, где на небольшой кухоньке хлопотал высокий стройный мужчина. В джинсах, без рубашки, но в фартуке на голое тело. Еще пару дней назад он был суровым проверяющим из МЧС. Сейчас же на лице Сергея Васильевича играла безмятежная улыбка. На обнаженном плече висело клетчатое кухонное полотенце. Он негромко напевал себе под нос. Елена Владленовна удовлетворенно улыбнулась и тут же насторожилась, услышав в коридоре шаги. Дверь открылась без стука, и на пороге возник взволнованный Анатолий Григорьевич. «Ты была права», — без предисловия начал он. Шумно втянул ноздрями воздух и плюхнулся на диван рядом со своей помощницей. «Ты, как всегда, была права». «В чем именно, сиятельный?» Мягко улыбнулась женщина и грациозно соскользнула с дивана. «Ты слишком возбужден. Стоит успокоиться. Сейчас принесут коньяк. Благотворно влияет на нервную систему». Елена Владленовна сделала незаметный жест своему протеже на кухне и присела на ковер рядом с Анатолием Григорьевичем. «Я слушаю. Что стряслось?» — мурлыкнула она, накрыв дрожащую мужскую руку ладонью с длинными холеными ногтями, покрытыми темным матовым лаком. «Ты была права по поводу девчонки». «Так это она была в подземелье?» — насторожилась Елена Владленовна. Из ее голоса исчезла томность, а из жестов — расслабленность. «Не знаю. Об этом я до сих пор ничего не знаю. Кто-то из опрошенных врет, но я не уверен, что она. Все еще не представляю ее, шныряющей по подземелью, но в чем же тогда дело? Я видел ее с Владом». «Насколько все серьезно?» — холодно уточнила женщина, закусив от волнения губу. Сказать сложно. Молодая кровь, повышенная любвеобильность. Возможно, это мимолетное увлечение. Так сделай, чтобы это оказалось именно так, а не иначе. Елена Владленовна покачала головой. Я тебе говорю, держи парня подальше от этой девчонки и поближе к Веронике. Поговори с ним. Возможно, все не так страшно. Он по-настоящему любил Веронику, ситуация не могла измениться так быстро. Разлюбить в одночасье нельзя. Главное — не упустить момент и не дать ситуации развиться по плохому сценарию. А если его чувства были не так глубоки, как нам казалось? Вот и узнай это у него самого. Влад хоть и ветреный, но не глупый мальчик. Он поймет сложность ситуации и не будет врать. Займись им, а я займусь Вероникой. «Что ты хочешь сделать?» — насторожился Анатолий Григорьевич. «Дам несколько незаменимых советов. Согласись, и в ее интересах удержать парня. Даже если серьезных чувств нет и не было, можно попытаться их разжечь». «Действуй на свое усмотрение», — махнул рукой Катурин-старший. «Еще. Не спускай глаз с Алины. Я хочу узнать об этой девчонке все. Она темная лошадка. Теперь я это понимаю. Ее сил недостаточно, чтобы стать лучшей. А значит, она не должна быть рядом с Владом». «В том-то и опасность девушек-ванилек. Ее сил не хватит, чтобы выполнить предначертанное, но достаточно, чтобы все разрушить. Мы не должны этого допустить». «Вот и действуй». «Как скажешь», — томно пожала плечами Елена и отвернулась. Анатолий Григорьевич достал телефон из кармана и направился к двери. «Влад!» — рявкнул он в трубку, захлопнув за собой дверь. «Жду завтра с утра на нижнем уровне. У меня к тебе очень серьезный разговор. Кажется, ты начал забывать великую цель, ради которой затеяна вся эта игра».